Часть третья. Возвращение. Где Александра Квинлан? Трейси Карр. Лагерь Монтегю. Апалачские горы. 8 недель каждое лето. Именно так ее старший брат всегда проводил жаркие месяцы июня и июля. С тех пор, как ему исполнилось 13, она видела, как в один прекрасный день заканчивается учебный год, а на следующий брат собирается в лагерь. Так всегда проходило лето. Однако в этот год все было иначе. В этом году ей исполнилось 13, и она наконец-то стала достаточно взрослой, чтобы присоединиться к нему. В июле брату исполнится 18, и это его 5-е лето в лагере Монтегю, последнее для него и первое для нее. Она начала предвкушать лагерь еще в мае, как только установилась теплая погода. Мечтала о лете со сплавами на каноэ по реке, ночными посиделками у костра, просмотром фильмов на большом экране под звездным небом и массой других ярких моментов, о которых она слышала от брата на протяжении многих лет. Она ехала на заднем сиденье, не слушала взрослые разговоры родителей, пока они поднимались в горы, и с трудом сдерживала волнение. Ее старший брат сидел рядом с ней и изо всех сил старался сохранять невозмутимость. В конце концов, он был ветераном Монтегю и ездил туда уже 5 лет. Но она все равно чувствовала его волнение. Даже представить себе, что она наконец-то сможет пережить славные 8 недель в лагере Монтегю, было трудно. Она и понятия не имела о том, какие ужасы подстерегают ее там. Не знала о хищнике, который прятался во тьме и пускал слюни на новоприбывших, но скоро узнает. Костер начал угасать. За последние пару недель она усвоила, что когда вожатые перестают подбрасывать поленья в костер, это означает, что вечер подходит к концу. А когда костер окончательно гаснет, пора отправляться к себе в хижину и ложиться спать. Старшие дети, которые были в лагере 5-й год, не всегда следовали этому правилу. Они засиживались за игрой в карты и иногда тайком брали пиво из холодильника в главной хижине. Брат рассказывал ей кое-что. Иногда 5-годки даже тайком выходили из хижин ночью, чтобы отправиться за приключениями. Но это было уделом опытных ребят, которые провели большую часть своего детства в лагере Монтегю. Для нее же медленное угасание костра означало лишь конец еще одного замечательного дня в лагере. По крайней мере, так было в первые 2 недели. Эти первые дни были славными и захватывающими. В них было все, о чем она мечтала в Монтегю. И каждый вечер, когда угасал костер, она с удовольствием забиралась под одеяло и читала, пока ее соседка по комнате спала. В течение 1-й недели ей пришлось преодолевать тоску по дому и трудности взросления. Помогла ей новая книга «Предательство», первая с участием Нэнси Дрю и братьев Харди одновременно, как и тот факт, что ее брат находился в лагере рядом с ней. «Даблкроссинг» — английский. Детский детектив, опубликованный под авторством Кэролин Кин. Кроссовер, объединяющий истории таких популярных персонажей, как Нэнси Дрю и братьев Фрэнка и Джо Харди. Будучи 5-годкой, ее брат отвечал за организацию мероприятий для 1-годок, и хотя он никогда бы в этом не признался, она знала, что он присматривает за ней. Они мало разговаривали, но едва заметный кивок и улыбка — все, что требовалось, чтобы облегчить ее тоску по дому. Но как только тоска начала ослабевать, случилось это. Ночь, когда ее жизнь навсегда изменилась. Костер начал затухать за 30 минут до того, и дети принялись медленно расходиться по своим домикам. Вернувшись к себе, она почистила зубы и переоделась в пижаму, забралась в кровать и натянула одеяло на голову, а затем включила фонарик, чтобы почитать. Она слышала, как ее соседка по комнате закончила в ванной и улеглась в постель. Через 10 минут после того, как погас свет, услышала глубокое дыхание спящей соседки. Она читала полчаса и уже углубилась в происходящее, когда дверь ее домика внезапно открылась. Она замерла под одеялом и на мгновение прислушалась. Затем услышала тяжелые шаги. Медленно откинув одеяло, она увидела мистера Лолланда, одного из вожатых лагеря, который склонился над ее кроватью. В лагере Монтегю было несколько руководителей, которые следили за всем, что происходило. Мистер Лолланд отвечал за отряд первогодок. И вот через час после того, как костер потух, ознаменовав окончание очередного дня в Монтегю, он стоял рядом с ее кроватью. «Я просто читала книгу», — стала оправдываться она, беспокоясь, что нарушила правила по поводу выключенного света. «Пойдем», — произнес он шепотом. «Тебе нужно пойти со мной». Она тяжело сглотнула. «Куда?» «Шш». Он прижал палец к губам, кивнув на ее спящую соседку. «Идем прямо сейчас». Поскольку она еще не до конца стряхнула с себя остатки тоски по дому, было что-то успокаивающее в том, что с ней разговаривает взрослый. Но в странной обстановке, когда весь лагерь спал, это и пугало. Ей хотелось натянуть на голову одеяло и снова погрузиться в приключения, про которые она читала. Но Джерри Лолланд не двигался с места. Он продолжал смотреть на нее налитыми кровью глазами, громко дыша через рот. Это противостояние длилось всего несколько секунд, прежде чем она откинула одеяло в сторону и встала с кровати. «Хорошая девочка», — произнес мистер Лолланд, положив руку ей на шею, и вывел ее из домика. Он тихо закрыл за ними дверь и повел ее через лагерь. На территории, где еще час назад было более сотни детей, теперь было пустынно. На крыльце каждой хижины горел свет. Когда они с мистером Лолландом проходили мимо, она заглядывала в окна домиков, но внутри было темно. А вот в главном домике, расположенном вдалеке, по-прежнему кипела работа. На какое-то мимолетное мгновение она подумала, не сбежать ли туда. Наверняка другие вожатые еще не спят и планируют мероприятие на следующий день. Там должны быть взрослые, там будет помощь. В главном домике должен быть кто-то еще, кроме Джерри Лолланда. Словно прочитав ее мысли, мистер Лолланд положил руку ей на шею и направил ее прочь от главного домика. Пройдя еще несколько шагов, они добрались до его хижины. «Мне нужно показать тебе кое-что внутри», — сказал он. «У вас в домике?» — спросила она. «Да, это займет всего минуту». «Я что-то не так сделала?» «Пока нет», — успокоил ее мистер Лолланд тихим голосом. «Но сделаешь, если кому-нибудь об этом расскажешь. Сегодняшний вечер — наш маленький секрет». Она тяжело сглотнула, когда Джерри Лолланд провел ее к себе в домик.